Глава 19. Семен. Правда, вместо мирного урчания реки раздался металлический гул. В глаза ударил резкий свет. Гвоздик зажмурился и попятился, уткнулся спиной в дерево. «Инопланетяне!» Молнией пронеслось в голове, и по спине поползли ледяные мурашки. «Вот это уже слишком!» Кораблекрушение, Робинзоны, удравший волк. С этим Гвоздик еще мог справиться. Он бы не удивился даже лесному привидению, но инопланетяне — это уже перебор. Гул, тарахтение, яркий свет. Что это, если не пришельцы? Сейчас покажутся их вытянутые силуэты с большими головами, и все. Конец. Вот бы папаша посмеялся. Но вместо зеленых человечков... Появился волк. Пес с радостным лаем налетел на Гвоздика и принялся вылизывать ему руки, лицо, шею. «Волк!» — опешил Гвоздик. «Волк!» Мальчик схватил пса и потянул за собой. «Бежим! Там пришельцы! Веди нас к шкиперу!» — завопил Гвоздик. Морской волк уперся, залаял, а потом и вовсе вцепился в рукав толстовки и потянул Гвоздика в сторону пришельцев. «Нет, там опасно! Ну же, волк, на берег, к реке!» — кричал Гвоздик. Но пес не слушал, только тянул и тянул за собой. Гвоздик хотел схватить его и понести, но волк вырвался и побежал на шум. У Гвоздика все оборвалось. «Да как же это так? Волк! Вернись!» — чуть не плача закричал Гвоздик. «Нет, так не пойдет!» Гвоздик вытер лицо рукавом и кинулся за своим псом. От страха даже дышать было трудно, но Гвоздик просто не мог бросить друга. Да и куда бежать? Гвоздик выскочил из-за деревьев на свет и остолбенел. Перед ним тарахтел старенький трактор. Рядом стоял мужик в вытянутых штанах и фланелевой рубахе, а вокруг него с лаем носился волк. Пес заметил хозяина и бросился к Гвоздику. «Ёлы-палы, пацан, ты откуда взялся?» Мужик выпучил глаза и разразился отборной бранью. «Совсем офонарел? Меня чуть Кондратий не хватил!» «Я... это Гвоздик замялся...» «Чего?» Мужик продолжал сурово таращиться на Гвоздика. Но когда увидел, какой у того потрепанный вид... Грязная толстовка, ноги в ссадинах и синяках, а на коленке свежая кровь запеклась. Тут же смягчился. «Заблудился, что ли?» Гвоздик кивнул, шмыгая носом. Рассказал про кораблекрушение. Пришлось умолчать, конечно, про тортугу, а шкипера превратить в дедушку. «Ну дела», — присвистнул мужик. «Меня Семен звать. Ну пошли деда твоего найдем». На Гвоздика свалилось такое облегчение, что он чуть ли не приплясывал, пока они с Семеном шли по лесу с фонариком. Оказалось, что тут совсем неподалеку от места крушения просеку прокладывали, а Семен на тракторе расчищал путь, халтурил в ночную смену. Наверное, морской волк почуял людей и побежал за помощью. Гвоздик-то подумал, что пес его бросил. Да такого верного друга, как морской волк, еще поискать. Он же помог найти дорогу к шкиперу. Тот бродил по лесу и звал Гвоздика. Растрепанный, завернувшийся в одеяло старик. Шкипер со всей силы обнял мальчика и заплакал. Гвоздик не выдержал и тоже заплакал. А ну его, это обещание. Иногда не плакать просто нельзя. «Ну вы это... хорошо, что все живы», — сказал Семен, который неловко топтался в сторонке. Шкипер глянул на него, потом на Гвоздика и, наконец-то, спросил: «А это еще кто?» «Семен меня звать». Семен протянул шкиперу ладонь. «Я тут на тракторе работаю. В ночную. Сижу себе, значит, слышу, пес тявкает. Ну, думаю, все. До чертиков доработался. Откуда тут в глуши пес? Выхожу из кабины, гляжу, ёлы-палы, и правда пес. А потом и пацан этот вышел из леса, весь в грязи, глазами хлопает». «Дед, я Семену рассказал, как у нас лодка перевернулась», — вмешался Гвоздик, от души надеясь, что шкипер все поймет. «Ёлы-палы, а коза тут откуда?» Семен уставился на бородатую Мэри. «Это не коза. Это друг», — ответил шкипер. Семен расхохотался. «Ты, дед, часом головой не приложился? Это коза тебе друг? Ну, вот в Корее собак едят. А ведь собака — друг человека», — начал бормотать Гвоздик. «И мы в знак протеста... В общем, назло корейцам у нас коза — друг человека». Семен почесал затылок, хлопнул кулаком по раскрытой ладони и снова расхохотался. «Елы-палы, а ведь правильно! Совсем обнаглели эти корейцы! Где это видано, чтоб из шариков и барбосов котлеты делать?» Шкипер и Гвоздик только устало улыбнулись. «Чего это я, елы-палы? Ох, не зря Нинка говорит, что язык без костей. Вы же еле на ногах держитесь, того и гляди, окочуритесь. Ну-ка!» «Пошли за мной!»